Она тяжело вздохнула и заставила себя ни о чем не думать. Касси взглянула на пышную поджаристую яичницу, и у нее неприятно сжался желудок. «Может, вам приготовить что-нибудь еще, миледи?» «Нет, миссис Битти, завтрак прекрасный, благодарю вас». «Позже я пришлю Уиллу за посудой, миледи». Касси кивнула, и хозяйка почтительно присела. «Майор, кажется, очень счастлив вашим приездом». «Очевидно». Сквозь закрытые двери доносился громкий свист Эдварда. После ухода миссис Битти Касси отодвинула тарелку подальше и поднесла губам чашку кофе. «Нужно сказать ему, и сейчас же». Она призналась бы во всем прошлой ночью, но слова почему-то не шли с языка. Столько всего случилось, и они еще не привыкли друг к другу. Но Касси тут же отругала себя за трусость. Однако она ошибалась, думая, что Эдвард не заметит отсутствие у нее аппетита. «Если хочешь осмотреть Нью-Йорк, Касс, ты должна съесть хоть что-то». «Моя энергия безгранична». «И тебе это известно лучше, чем другим, Эдвард. Просто я не голодна». «Но мне не нужна костлявая жена, Касс». Касси ощутила, что краснеет под его пристальным взглядом. Эдвард постарался не показывать Касси все подряд. Многие кварталы Нью-Йорка были совершенными трущобами, весьма напоминавшими лондонские. И, конечно, туда нельзя было вести молодую даму из хорошей семьи. День был прохладнее, чем ожидал Эдвард. С залива дул легкий ветерок, студивший щеки. Что за странное нагромождение зданий? Да, смесь нового и старого. Пожар почему-то сходил одни постройки и уничтожал другие. Видишь, тот дом с остроконечной крышей? Построен в 1698 году каким-то голландцем, но теперь здесь живут Джеймс Брайсон и Мозес Смит. Шпиль направо от старой ратуши — это церковь Святого Павла на Бродвее. Мы пойдем по Уолл-стрит, и я покажу, что осталось от церкви Троицы. Деревянный потолок сгорел и провалился внутрь. Они добрались до конца Бродвея, и Эдвард повел ее по Боулинг-стрит. А здесь раньше стояла статуя Георга Третьего. Мятежники сбросили ее и перелили на пули и пистолеты. Но все здесь кажется верным Англии, Эдвард. Где же эти таинственные мятежники? Их не так уж много. В Нью-Йорке это в основном сброд, шайка злобных горлопанов. Прежде чем генерал Хау захватил Нью-Йорк, одна из таких, называющих себя «Дети Свободы», громила магазины и дома Тори. Многим семьям лоялистов пришлось покинуть Нью-Йорк. Они вернулись только после того, как мы взяли город. Мятеж — не что иное, как бесконечные стычки во всех уголках этой огромной страны. Эдвард пожал плечами. Всякому понятно, что из этого выйдет. Касси задумчиво покачала головой. «По твоим словам, Эдвард, это огромная страна, как же Англия, которая находится в тысячах миль отсюда, надеется сохранить власть?» Эдвард с сожалением улыбнулся. «Ты говоришь в точности, как Джен, мои друзья Тори», — он отвел глаза. «Иногда мне кажется», — продолжала Касси, пристально глядя на него, — «что все попросту должны оставить друг друга в покое. Война — это такая бессмысленная расточительность». «Верно. Но ты подумала, что в этом случае станется с лоялистами. Их судьба вряд ли будет завидной». «Но ведь простых решений не бывает, не так ли?» «Вот именно». Эдвард, как и Касси, думал о собственной жизни. «Да, простых решений никогда не бывает». «Вон та молодая леди, по-видимому, знает тебя, Эдвард». Эдвард постарался отогнать мрачные мысли и поднял глаза. В нескольких шагах от них стояла Дженнифер, такая напряженная и неподвижная, что казалась высеченной из камня. «Дженни!» — окликнул он, пытаясь изобразить спокойствие, которого не чувствовал. «Мисс Лейси! Касси, позволь познакомить тебя с моим другом». Дженни хотела лишь одного — повернуться и уйти, но не могла. Она униженно стояла, пока Эдвард под руку с необыкновенно красивой девушкой подходили ближе. Спутница Эдварда никак не походила на одну из соблазнительных девиц мадам Харпер, предназначенных исключительно для услад господ офицеров.